«Слушай», — сказал он, — «эта старуха Голда Мейер все еще управляет Израилем. Она что, совсем с ума сошла? Зачем она русских евреев впускает в свое государство? Что она не знает, что они в России сделали революцию и то же самое могут сделать там?» «Да что вы, дядя Сандро», — сказал я, — «ничего они там не сделают, тогда было совсем другое время». «Другое время», — повторил дядя Сандро, — «ты его из книжек знаешь, а я его хорошо помню. Я лично с Троцким охотился». «Как так?» — удивился я, потому что он мне об этом никогда не рассказывал. «Да», — сказал дядя Сандро, — «в 24-м году он был в Абхазии. Я тогда попал в один дом, где он гостил, и мы все пошли на охоту. Он очень любил охотиться и был прекрасным стрелком. Он так проворно успевал поворачиваться и стрелять в летящую птицу, что можно было подумать, всю жизнь занимался охотой, а не революцией. Лучше него стрелял только один человек — Лакоба. Троцкий был прекрасным охотником, ученым, человеком и лучшим оратором страны. В те времена проводились всесоюзные соревнования ораторов, и он каждый год брал первое место. И все-таки он был глупым человеком. Почему? Отвечаю. 24-й год. Великий Ленин умирает. А Троцкий сидит в Абхазии и охотится. Вождь умер, а он сидит в Абхазии и охотится. Ленин умер. Поезжай в Москву, постой у гроба, как близкий человек. Может, сумеешь кусок власти оторвать от Большоусова, а он сидит в Абхазии и охотится. А потом, когда Большоусый все захватил, он приезжает в Москву и спорит с ним. Разве это умный человек? Но стрелок он был прекрасный, лучше него только Лакоба стрелял. А с другой стороны, если посмотреть, хороши стрелки. Одного Берия отравил, а другого человек Большоусова ломом угробил. Если уж ты такой стрелок, так знай, куда стрелять. На этой ворчливой интонации наша беседа с дядей Сандро была прервана. Нас позвали к столу. Стол был накрыт прямо на дворе. Я столько раз описывал абхазские столы, что мне прямо совестно возвращаться к этому. Читатель может подумать, что я какой-то обжора. Нет, я, конечно, любил поесть и выпить, но с годами уходит аппетит к застолью, да и к шуткам тоже. Одним словом, стол был прекрасный, и я только бегло опишу то, что было на столе, никак не обнажая своего личного отношения к яствам. Главное блюдо, молодая козлятина, дымилось на нескольких тарелках. Свежая мамалыга, копченый сыр, фасоль, сациви, жареные куры, зелень, зеленый лук, амурная стрела викторианца — все это теснилось на столе, как видите, ни малейшего гастрономического восторга. Абессоломон Нартович был посажен в середину стола, направо от себя он посадил космонавта, а налево дядю Сандро. Может быть, он все еще настаивал на демонстрации высших достижений нашего прошлого и настоящего. А, возможно, он без слов старался нам внушить, что сам преемник идей дяди Сандро. А космонавт отпочковался от его собственных идей. Расселись и мы. Дядя Сандро был избран тамадой. Но я не буду описывать, как он вел застолье. По-видимому, это вообще не поддается описанию. На протяжении всего романа я избегал такого рода сцен, тем самым создавая в воображении читателя мифический образ великого тамады, который только и соответствует величию лучшего дирижера кавказского застолья. В этом деле он божество, а пытаясь зафиксировать реальность божества, мы неизменно ослабляем его божественную реальность. Бог, расчесывающий бороду на наших глазах, это уже маленькая победа атеизма. Господа, чтобы уберечь нас от солнца, все еще высоко стоявшего в небе, молодой хозяин нарубил в ольшаннике большую охапку зеленых веток и втыкал их в землю с болезненным вниманием, вглядываясь в нас, чтобы степень густоты тени, отбрасываемой листьями на наши лица, строго соответствовало духовной значимости каждого из нас. Вообще, это был довольно странный человек. Его синий, пронзительный, взыскующий взгляд, с одной стороны, как бы забрасывал нас на неведомую нам, но приятную высоту, но с другой стороны, он как бы обещал нас немедленно покарать, если мы окажемся недостойными ее.